Первым же делом в голове начал простраивать примерную структуру диалога и ответы на возможные вопросы. Все-таки пусть это девчонка и ребенок, но психолога рядом со мной нету, и хрен его знает, что может случиться, если я отвечу как-то не так. Она, считай, множество раз помирала и оживала, так что по-любому у нее будет огромное количество проблем с головой. В общем, торопиться с этим делом не следовало. Разве что можно было подготовить почву для всего этого дела, для чего я позвонил Шаджи и попросил его как-нибудь развеселить девчонку, поднимать ее настроение, побольше разговаривать с ней. Разговоры эти, конечно же, пересказывались мне, чтобы лучше понять состояние Эри. В моих планах было начать разговоры по поводу изготовления лекарства после того, как девчонка более-менее нормализуется и примет нас за своих. Да, возможно, это займет довольно много времени, но спешить мне некуда, и так дел по горло. Ладно, раз уж с этим делом пока что разобрались, то стоит задуматься над тем, где нам найти нужного скульптора тела. Развалившись в своей комнате на кресле перед столиком с орешками, закинул несколько в рот и стал перечислять в голове варианты. В подполье искать долго, а достать кого-то из официальных геморно. Хотя, если продолжить дальше ходить по всяким министрам, то вполне выполнимо подтянуть из другого города человека с подходящей причудой. Опять же, это займет много времени, зато никаких проблем с контролем быть не должно. Идея с правительством была неплохой, так как это решит не только проблему с поиском нужного человека, но и поможет мне избавиться от проблем с законом и героями. С другой стороны, если это займет настолько много времени, как мне представляется, то 8 заветов начнут бушевать из-за отсутствия своего босса. Уверен, они уже кипиш подняли на своей территории, а так и до нас недалеко. Выходит, чтобы нормально завершить одно дело, нужно закончить с другим, чтобы это другое закрыть, нужно еще что-то порешать и так по кругу. Ох, блять, получается, в краткосрочной перспективе ничего сделать глобально не получится. Помассировав виски, решил определиться с наиболее важными делами и медленно распутывать этот клубок геморроя. Тогда сначала разберемся с 8 заветами. Из полезных там только чел с причудой времени, ну и тот, который заставляет говорить только правду. Так как Чесаки уже у нас, поднасрать нам он не сможет, поэтому его можно припахать помогать Леону. Остальные бесполезничи, так что можно от них избавиться. Для всего этого больше всего подходила недавно образовавшаяся команда из барона, Тося и Призрака. Последний вырубит и унесет Курана и Немато, так как по физухе у них, скорее всего, не очень, а вот с остальными разберутся Тося и барон. Не знаю, как у Тося по боевым навыкам, но одних только его ищеек достаточно для того, чтобы хотя бы на время задержать любого из 8 неудержимых, а там уже барон со всеми разберется. Главное, чтобы на меня из-под тишка не напали, а то сам по себе я хрупкий и голову мне снести можно только так. Именно поэтому с ними идти мне нет смысла. Нет, хотелось бы, конечно, посмотреть, как там эта троица будет сражаться с 8 заветами, но жить хотелось больше. В общем, определившись с направлением, я решил пару дней просто отдохнуть. Как ни посмотри, а за последнее время мы столько всего произошло, что все вокруг меня, в том числе и я сам, заебались. Надо все-таки уметь отдыхать, иначе ничего делать больше в принципе не захочется. Следующие дня 3, каждый из нас просто занимался своими делами. Я, например, занимался в зале, смотрел кайфовые видосики, играл в видеоигры, вкусно кушал и спал по 10-12 часов. Просто, сука, идеальный образ жизни. Под конец своеобразного отпуска сил у меня заметно прибавилось, а значит, можно было возвращаться к работе. Насколько хорошо отдохнули остальные, мне было неведомо, потому что комнату свою покидал редко, но судя по выражениям их лиц, им тоже норм. Кто знает, зачем я вас тут снова собрал. Ради интереса поинтересовался я, во время нашего собрания в моей комнате. Опять кому-то бить лица придется, высказал свое предположение Призрак, пяля в потолок. Даже знаю кому, подключился барон на кровати, пока Тося просто тихо стоял в сторонке. Ну и все тогда, ничего объяснять не придется, махнув рукой, поднялся с кресла и позвал их всех за собой. Машину у Шаджи брать не будем, возьмем тачку побольше, все же вместо одного тела в багажнике, придется тащить 2. Реально никто ничего объяснять не будет, вскинув удивленно брови, спросил Призрак, поднимаясь с кресла. Хоть что делать надо, скажите. По пути объясню, но там чего-то прям сложного нет, так что не парься, покачав головой, проговорил я, заходя в лифт. Единственное, я вот думаю, стоит ли занимать подземный комплекс восьми заветов, или от него уже ничего не останется в конце. Новый строить дорого, зевнув, кратко проговорил барон, помогая мне определиться с решением. Выманивать тогда их надо оттуда, устало вздохнув, начал придумывать, как это можно осуществить. А если выманивать, тогда начнутся проблемы с героями, которые подтянутся на кипиш. Все-таки их база находится не на отшибе, где-то в трущобах, а вполне себе в городе. Так, мы че, полезем на тех парней, у которых выкрали их босса. Наконец допер призрак и посмотрел так на нас, как бы ища подтверждение своим словам. Да, все-таки кивнул я и снова вернулся к своим размышлениям. Может поодиночке их выманивать, ну или хотя бы по несколько человек за раз. Просто не думаю, что всех сразу получится вытащить. Учитывая их безумную преданность, можно провернуть что-нибудь с участием Чесаки. Желательно только его клона как-то раздобыть или человека, который может на время принять его вид, предложил интересный вариант барон, натолкнув меня на мысль о том, что у нас как раз есть такой человек. Не факт только, что она сможет создать клона Чесаки, если не сожрет его, но думаю, это можно будет как-нибудь организовать. ЦК, в принципе, можно, но тогда опять появляется проблема с героями. Снова вернулись мы к одному из прошлых пунктов. Ну так давайте истравим между собой, а сами разберемся с парнями на их базе, вкинул прекрасную задумку Икутера, выходя из лифта, привлекая к себе внимание всей нашей компашки. Отличная идея. Получается, что привлекать к себе их внимание с подставным Чесаки придется тебе, потому что ты самый быстрый из нас и, если че, сможешь вовремя съебаться, похлопав его по плечу, удовлетворенно кивнул я и посмотрел на барона Итося. А вы, получается, идете со мной на их базу? Ну что за подстава, скукожилась личико Кутера, когда стало понятно, что отвлекать этих безумцев идет он один. Ты же вроде говорил, что какие-то два тела нужно будет тащить. Как предлагаешь мне вырубить сразу двоих, при том, что их там восемь вроде? А что, скорости не хватит тебе? Вздохнув, бросил я на призрака вопросительный взгляд. Да хрен знает, какие у них там причуды, может там будут достаточно быстрые ребята, развел руками он, показывая, что полной уверенности в своих силах у него нет. ПФ, тогда возьмешь с собой барона. Ты сколько можешь людей за раз чикнуть? Повернувшись к Рынта, спросил я. За раз, зависит от того, что ты имеешь в виду. Если они в разных местах, то одного, если в группе, то могу хоть всю группу за раз. Хотя тут тоже зависит от размера этой группы, начал перечислять он возможные ситуации во время использования своей причуды. Выходит, придется точечно избавляться от самых опасных ребят. Для призрака, думаю, это тот чел с причудой барьеров. Можешь его при первой же возможности грохнуть, а потом отвлечешь внимание остальных. Призраку всего-то надо двух ребят забрать. Для простоты, все худощавые, один в черном весь с шапочкой такой, а другой в белом плаще таком ходит. Фоток с ними у меня не было, поэтому приходилось ограничиваться простеньким описанием на словах. Если что, направишь его, кивнул я барону, после чего взглянул на Тося. Ты один со мной пойдешь, получается? Не беспокойтесь, я полностью обеспечу вашу безопасность, пафосно заверил он меня, для вида помахав своей тенью. Ладно, говорю вам сразу, если вдруг герой заявится, сматывайтесь с теми двумя, что я перечислил, а остальных оставляйте на них. Не факт, думаю, конечно, что они 100% разберутся с ними, но там уже сами сможем завершить это дело. Дошли мы, наконец, до машины и сели в солидных размеров пикап. Выглядел он, правда, не новым, но кого из нас это волновало? Для начала мы отправились к дому Цукика, чтобы разобраться, сможем ли мы осуществить задуманное с помощью ее способности создавать клонов, или же нам придется искать какого-то специального человечка для этого дела. Оказавшись у ее дома, сказал этой компашке сидеть в машине, дабы лишний раз не действовать ей на нервы. «Цукика, привет, у меня к тебе дело одно есть», постучав к ней в окошко, прокричал я и принялся ждать ответа. Вскоре у входной двери раздались щелчки, и та отворилась, показав холодное лицо мелкой девчонки с игрушкой в руках. «На этот раз без подарка, ты уж извини, торопимся. Заходи давай и говори быстрее, что надо», просверлив меня недовольным взглядом, сказала девочка и скрылась в доме. Проследовав за ней, осмотрелся и не нашел ни следа взрослых версий, хотя, наверное, Так и должно быть. Сейчас ведь середина рабочего дня, работают для прикрытия. Дело такое, надо сделать клона человека, но есть важный нюанс, жрать его нельзя. Сможешь сделать, хотя бы примерно похожего внешне, не теряя ни своего, ни ее времени, задал волнующий меня вопрос, садясь на диван в гостиной. Точную копию нет, сразу ответила она, выключая звук на телевизоре, где шли какие-то мультики. Что-то примерно похожее смогу, только для этого придется пощупать хотя бы человека. Проблемка, почесал я затылок, понимая, что щупать Чесаки не очень безопасная затея. Хотя, наверное, он сейчас без сознания, так что можно попробовать. Нужно только обсудить это с Набору. Звони тогда, поторопила меня Цукико и, фыркнув, вернулась к просмотру мультиков, ожидая моего ответа. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 30. Что у тебя сегодня с настроением? Чего такая злая? Состроив обиженную мину, достал телефон и набрал Набору. А, алло, Набору, да успокойся ты, по делу я. Чесаки же сейчас без сознания на постоянке, ну понятно, что я сам попросил, мне знать нужно, он проснется, если мы его на часик-два вывезем в одно место, угу. Понятно, выслушав целую речь о том, что степень моего умственного развития значительно ниже, чем у тушканчика, наконец, получил я нужный мне ответ. Все, спасибо, скоро заедем. Я так понимаю, скоро снова приедешь, не отрываясь от телевизора, спросила Цукико. Правильно понимаешь, примерно через полчаса вернусь, подскочив с дивана, вышел я на улицу и залез обратно в машину. Короче, поехали за Чесаки, только надо будет снова машину поменять, потому что каталка с ним в эту не влезет. А раньше нельзя было его захватить, задал вопрос призрак, после чего был послан мною нахуй, со словами, что, если бы Цукико сказала нет, обратно он его повез бы сам по улице. Смотавшись туда-обратно, одолжили у ребят в банде одну из газелек и, кое-как достав каталку из подвала Набору, запихнули ее внутрь газели, помчавшись обратно к Цукико. Вернувшись, я быстренько переговорил с ней по поводу того, куда вообще Чесаки тащить, на что получил ответ. В подвал. Под это дело запряг Тося и призрака, и еще раз предупредил Цукико о том, что жрать этого парня нельзя. Ей же, видимо, не понравилось то, что я усомнился в ее понимании, из-за чего меня выперли из дома и заставили ждать конца в машине, вместе с остальными. Про себя надеясь, что она никак этого парня не разбудит, и тот не расщепит ее на атомы, залипал на видосы с котами. И Кутера же, после того как вернулся из подвала, выглядел каким-то пришибленным, а вот Тося было плевать. Да, все-таки в своем оригинальном виде Цукико и правда выглядит не очень, а уж во что она превратилась для того, чтобы создавать клонов, даже представлять не хочется. Как только вспомню звуки, которые раздавались в том темном подвале, аж дрожь по телу проходит. Наконец, спустя минут 20 ожидания, на выходе из дома Цукико показалась чуть корявая версия Чесаки. Бледный, словно труп, мышцы лица вообще не двигаются, походка дерганая. В общем, как и сказала девушка, копия лишь примерная и вряд ли жизнеспособная, но нам и этого хватит для нашего плана. Снова послав этих двух опиздалов в подвал, дабы они вернули бессознательное тело Чесаки на каталке, искренне поблагодарил Цукико и предупредил ее о том, что довольно в скором времени у меня будет для нее большой подарок, который, скорее всего, ее понравится. Попрощавшись с девушкой и запихнув недоделанного клона Чесаки в машину, оригинальное тело, покрытое странной жижей, запихнули в заднюю часть, перед этим проверив все крепления, и отправились на базу. Там мы напялили одежду Чесаки на его копию, а самого Чесаки вернули Набору, который очень разозлился, осознав, что его придется чистить от всякой дряни. И вот, теперь все было более-менее готово. Немного приукрасив внешность клона Чесаки, добавили ему пару десятков синяков и ссадин, оттяпали пальцы, в общем придали ему максимально драматичный вид. Сама Цукико сказала, что смысла управлять этим недоразумением не видит, поэтому клон, считай, обычная мясная кукла, без капельки сознания. Это одновременно и плюс, и минус, потому что делать с этим клоном можно было все, что душе угодно, но вот разыграть сценку у него не выйдет, так что придется обставлять все так, будто он без сознания. Отправившись в Мусутафу на новой машине, до города мы добрались с ветерком, потому что за рулем был барон, а стиль вождения у него немного особенный. Несколько раз нас из-за этого останавливали полицейские, и мне приходилось спешно решать эту проблему, так как на заднем сидении у нас находилось тело, всем своим видом напоминающее труп, что могло вызвать неоднозначную реакцию со стороны работников полиции, а объясняться перед ними, себе хуже делать. На въезде в город, ничего необычного мы не заметили, хотя мне думалось, что атмосферка, из-за пропажи босса целой банды якудза, должна немного измениться. Оказалось, что городу в целом похуй на то, есть ли вообще эта банда или нет. Возможно, большая часть города даже не представляет, что 8 заветов вообще существуют. Тасия сразу разослал по всему городу своих ищеек в поисках членов 8 заветов. Вдруг они разбрелись по городу в поисках своего босса, тогда нам будет в несколько раз легче разобраться с этим делом и не придется ворошить эти геройские агентства. Сами мы решили на время остановиться у небольшой закусочной, чтобы дождать результатов от ищеек. К тому же, находилась она близко к базе 8 заветов, поэтому если что можно будет оперативно начать исполнение основного плана. «Ну чего там?» – спросил я у Тася, откусив большой кусок кебаба. «Есть кто-нибудь снаружи?» «Не могу точно определиться, все-таки след давно не такой сильный, как в тот момент, когда я его почуял», – покачал он головой, поедая куриные крылышки. «Могу сказать только то, что большая часть 8 заветов осталась на своей базе, только рядовые члены шастают по городу. Получается, что переходим к основному плану», вытерев остатки соуса на щеках, позвонил призраку, который с бароном остались в машине. «И Кутера, езжайте куда-нибудь на край города, там снимайте видео с участием клона Чесаки и пришлите его кому-нибудь из якудза. Только сделайте это так, чтобы они точно повелись, а то все по пизде пойдет». «Принял», послышалась короткая фраза из телефона, после чего трубку сбросили, и наша машина выехала со стоянки, направившись хрен знает куда. Осталось только ждать, доедая кебаб, посмотрел я на Тася, который расслабленно сидел напротив меня. «Отзывай давай своих ищеек и направляй жучки на базу 8 заветов. Необходимо будет убедиться в том, что никакой засады нет или еще чего подобного». «Слушаюсь», с набитым ртом пробормотал он, после чего его тень запузырилась и из нее полезли полчища мелких теневых жучков, как уже принято, ужасного вида. Раньше я в них не всматривался, но даже они были стрёмными, с какими-то шипастыми панцирями, короче страхолюдины. Окружающие люди ничего не заметили, так как мы сидели в дальнем углу заведения, да и сами жучки быстро растворялись в окружающих тенях. Не обращая на это внимания, я пытался прикинуть, как все дальше будет происходить. На все про все в худшем случае, барону с призраком потребуется несколько часов, еще где-то полчаса на то, чтобы эта запись дошла до 8 неудержимых или как их там называют. За это время жучки Тася уже должны будут проникнуть в каждый закоулок их подземного комплекса, так что можно с уверенностью заявить о том, что в засаду мы не попадем. Также из Чесаки и других членов 8 заветов удалось вытащить информацию о том, что всего высокопоставленных членов банды, приближенных к самому Чесаки, 10 штук. Это значит, что за исключением этих 8 неудержимых есть еще 2. Один из них это Хроностазис или Курана, а у другого Кликуха Мимик. Причуда у него, по сути, хрень, проникать в предметы и управлять ими, но они там все на триггере сидят, так что хуй его знает, какие масштабы может охватывать его причуда. Проблема-то основная в том, что отследить его, если он спрячется, будет практически невозможно, то есть идеальный человек для скрытной атаки. Остается надеяться, что он со всеми попрется к клону Чесаки. Он вроде бы не менее чокнутый, чем остальные ребята, вздохнув, закончил свой перекус и достал деньги, положив их на столик. Следующие несколько часов ожидания, мы с Тася тупо сидели за столиком и занимались своими делами. Я пялил в телефон, пытаясь скоротать время, а он старательно направлял своих теневых жучков, стараясь не попасться на глаза членам банды якудза. Вскоре от жучков начали поступать сообщения о том, что начался какой-то кипиш. Разузнав подробности, стало понятно, что основная возня началась в подземном комплексе, а это значит, что 8 заветов получили запись с клоном. Не знаю, что такого там записали эти двое, но по словам Тася, пригорело у якудза знатно. 10 мощных следов последовательно покинули подземный комплекс разными тоннелями, направляясь к юго-западной границе города. Осознав, что наш план сработал идеально, я радостно усмехнулся и, размяв затекшие от долгого сидения на одном месте части тела, встал из-за столика, позвав Тося за собой. Самые опасные члены банды Якудза покинули свою базу, значит, самое время действовать. Поставив Тося перед собой, дабы тот, если что случится, принимал удар на себя, поплелся к поместью Восьми Заветов. По пути к нему можно было увидеть множество разных машин, направляющихся туда же, куда и Восемь Неудержимых. Получается, что и солидная часть рядовых членов Якудза отправилась на защиту своего босса, которого они вроде как недолюбливают. Похоже, тут были задеты нечто большее, чем просто преданность Чисаки. Видимо, это зацепило гордость самой банды, что немного не входило в наши планы, но ситуация не сильно менялась. Нам даже проще, меньше людей придется обрабатывать. Наконец, добравшись до огромного, по словам Тося, полупустого здания, я возбужденно вздохнул и отправился завершать половину нашего плана. На входе нас встретили несколько опасного вида мужчин, покрытых татуировками. Судя по выражениям их лиц, настроение у них было отвратительное, а тут еще и мы появились. Так бы нас и отпиздили, если бы не внезапные теневые щупальца, резко показавшиеся из их теней, которые связали их по рукам и ногам. «Это что такое?» Удивленно вскинув брови, посмотрел я на Тося, который гордо выпятил грудь. «Я же сказал, со мной ваша безопасность обеспечена», гордо проговорил он, смотря на связанных ребят. «Спасибо, конечно, но с таким я и сам справлюсь», наползла на мое лицо усмешка, когда я подошел к связанным мужчина. «Привет, вы нас не атакуете, молчите и слушайте меня, проводите нас внутрь», дал я парочку приветственных команд и попросил Тося отпустить этих ребят, после чего мы все вместе зашли внутрь. По пути, список моей команды заметно расширился. В скором времени половина из оставшихся внутри поместья Якудза подчинялись мне. Среди них даже были идиоты, которые носили чумные маски, как приспешники Чисаки. Видимо, у новичков в банде на это какой-то фетиш. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 31. Да уж, сколько же бабок сюда было вбухано. Похоже, производство и продажа триггера это очень выгодное. С финансовой точки зрения, дело, и это ведь бодяжная шняга, которую на Западе даже не воспринимают. Сколько же там нормальные барыги получают? С интересом разглядывал я подземные тоннели, проложенные под поместьем Восьми Заветов. Длиннющие проходы с множеством комнат, заполненных то каким-то оборудованием, то просто разного рода хламом, явно намекали на состоятельность владельца данных помещений. Нужно будет обговорить с Леоном вопрос производства данной штуки в промышленных масштабах. Только придется как-то дорабатывать формулу или почему там триггер делают. Потому что чем лучше товар, тем меньше проблем и больше денег. Не хотелось бы, чтобы все покупатели сдохли после трех инъекций. Почему именно с Леоном обсудить этот момент, а не с кем-то другим? По той причине, что нету у меня в знакомых больше людей, которые хоть сколько-то шарят в организации подобных дел. Хотя, можно будет попытаться что-нибудь замутить через тех же чиновников, но хрен его знает, стоит ли оно того. Что дальше? Раздался позади меня голос Тося. Все члены Якудза, оставшиеся в поместье, уже в вашем подчинении. Будем ждать остальных, а что еще делать? Будем надеяться, что у барона и призрака все пройдет хорошо, и они быстро закончат со своей частью, сложив руки в карманы. Блуждал я взглядом по своим новым владениям. На всякий случай тебе стоит разместить своих жучков на выходы, дабы следить за тем, не вернулся ли кто. Была вероятность, что кто-то из восьми неудержимых сможет сбежать и вернуться сюда, заподозрив неладное, и тогда у нас появятся некоторые проблемы. Степень проблемности зависит от того, кто сюда припрется, но зная барона, он, скорее всего, от самых проблемных избавится сразу. Поэтому моя просьба была обычной мерой предосторожности. Не хотелось бы по глупости и невнимательности снова лишиться какой-либо части тела. Ладно, давайте возвращаться наверх. Нечего тут сейчас делать, вздохнув, махнул рукой и развернулся, попросив Тося вывести меня и парочку якудза, которых мы прихватили с собой, дабы расспросить обо всем. И да, без помощи Тося выйти из этих лабиринтов было бы сложновато, ведь эти якудза очень редко бывали в этих тоннелях и то лишь в некоторых частях. Короче, они были бесполезны в какой-то степени. Единственное, в чем они могли хоть как-то помочь, поиск людей, которые занимались производством триггера. Понятное дело, что для массового производства требовалось большое количество людей, которые этим будут заниматься, но вышло так, что всего набралось человек 10. Спросив у них, какого собственно хрена, они ответили, что производство у них было не такое уж большое, просто качество в среднем было выше, чем у остальных, поэтому выбирали их. Как я понял, от качества триггера зависела не только его безопасность для пользователя, но длительность действия. Особо премиальные версии могли работать от часа, ну а тот, что производился здесь, действовал минут 20. По словам этих ребят, показатель уже хороший, потому что остальная бодяга, дай бог, минут 5 держится. Бля, не хочу об этом всем думать. Со скучающим выражением лица развалился я на хорошего качества кресле в одной из комнат поместья. Перед этим даже зашел посмотреть на бывшего главаря банды, представляющего из себя обычного на вид старого деда. Сейчас он валялся в коме на своей кровати под постоянным наблюдением медиков. Все же Чесаки, который в любой момент может его оживить, сейчас рядом нет, поэтому приходилось полагаться на обычные средства и медикаменты. Слишком в последнее время все стало муторным. Раньше как-то веселее все чувствовалось, какой-то драйв был от всего происходящего, а сейчас какая-то рутина началась. А ведь после этого еще и на встречи с этими дядьками и тетками из правительства идти. Бля, когда уже я просто смогу делать все, что захочу, и не париться по поводу всего этого дерьма. Основной проблемой для этого ранее было преследование со стороны правительства, полиции и героев, но ведь сейчас мне буквально недельку, может две, нужно потратить на то, чтобы со всеми более-менее влиятельными людьми попиздеть, и все. С героями, как и с полицией, проблема сама собой исчезнет, ведь для всех я стану обычным законопослушным гражданином. И нахуя получается я всем этим занимаюсь? Прозвучал в моей голове главный на данный момент для меня вопрос. Не, ну реально, веду себя так, словно пытаюсь построить свою преступную империю, хотя мне оно в хуй не уперлось, когда эта хрень успела залезть ко мне в голову. Серьезно погрузился я в этот вопрос, пока в комнате, в которой сидели я, Тася и парочка якутс, отвечающих за производство триггера, не включился телек, на котором показывали новости. Оторвавшись от своих внутренних проблем и взглянув на репортаж с места событий, увидел знакомое лысое ебало, отбивающееся от членов банды восьми неудержимых, от которых, по всей видимости, осталось всего человека 4. Из таких, которых сразу получилось узнать, чел с причудой барьеров и огромная груда мяса, которая постоянно увеличивалась в размерах. Смотря на обстановку вокруг них и огрызки парочки зданий, пятой точкой ощутил несущийся в мою сторону поток проблем. Мы получили новости о том, что на место происшествия уже спешат несколько профессиональных героев, в их числе Ингениум, Рука Тацбах. Внезапно с неба на место столкновения приземлилось нечто, похожее на метеорит. «Все хорошо. Почему?» – прозвучал из экрана всем знакомый голос, от которого голова у меня разболелась еще пуще прежнего. «Тася, как ты думаешь, они смогут смотаться оттуда?» Массируя виски, поинтересовался я сидящего неподалеку парня. «В теории призрак должен успеть смотаться вместе с бароном и теми двумя парнями, ради которых мы тут собрались. Хех, ну, думаю, внимание всемогущего сейчас должно быть сконцентрировано на огромной горе мышц, которая с его появлением начала разрастаться в несколько раз быстрее, чем раньше», дал свою оценку происходящему Тася, продолжая наблюдать за репортажем. К этому времени чудовище из мышц уже превысило размер обычного дома, даже не собираясь при этом останавливаться в своем росте. «Ребят, сколько он еще сможет расти так?» — метнулся мой взгляд к группе производителей триггера, без которого, я уверен, тут не обошлось. Судя по всему, это реке. Смотря на то, до какой степени он разогнал свою причуду, думаю, у него осталось минут 5 времени, после чего эффект триггера начнет слабеть, и он начнет возвращаться к своей обычной форме, — подал голос мужчина средних лет, поправив свои очки. После этого призрак появился на пару секунд в кадре, прервал человека Тася, привлекая к себе мое внимание. По его виду сложно сказать, сколько он сможет пронести на своих плечах 3 здоровых мужиков. Он вроде сильный, но... «Отправь тогда за ними парочку своих ищеек. Эти твари огромные, человека на себе донести смогут, а там уже по подземным туннелям до нас дойдут». Чуть успокоив свое волнение по поводу их возвращения, вернулся к группе местных химиков. «Знаете что-нибудь по поводу того препарата, который Чесаки скурно разрабатывали? Ну то, которое причуды удаляет у людей?» «Это», — сразу замялись эти ребятки, как только услышали об этом. «Ясно», — покачав головой, полностью лег на кресло и закрыл глаза, ожидая прибытия этих двоих. Тася к этому времени уже послал за ними своих ищеек, так что надеюсь они появятся здесь в течение получаса. Оказалось, все не так радужно. Плутали они по всяким подворотням, пытаясь запутать свои следы минут 20, после чего еще столько же времени потратили на то, чтобы добраться до входа в туннели. Короче, полтора часа пришлось их ждать. Когда эти ребятки, наконец, появились в поместье, их проводили в комнату, в которой мы сидели. «Никогда больше не соглашусь на подобную хрень», только дверь приоткрылась, зазвучал голос Икутера, звучащий так, словно он целый марафон пробежал. А, ну да так и было, весь потный, сутулый, с отдышкой, именно в таком виде он предстал перед нами в сопровождении барона, который выглядел обычно. Ничего в его внешности кардинально не поменялось, разве что одежда пыльная была. «Тебя никто не спросит», похлопал лысый призрака по спине, отчего тот чуть не споткнулся. «Заносите этих двоих», крикнул барон куда-то в коридор, после чего двое якут занесли в комнату Харикурана и Шинанимато. «Задание выполнено. Что за пиздец вы там устроили?» — спокойно спросил я, посмотрев этому гаду в глаза. «Нельзя что ли было как-то потише все это сделать? Даже всемогущий приперся на вашу разборку. Кто же знал, что барьеры того типа будут такими прочными? Он их не отключал с самого из появления. Пришлось выкручиваться, чтобы кое-как избавиться от остальных. Другой вообще ты видел, во что превратился после инъекций? Призрак чуть способности бегать не лишился из-за его причуды», — кивнул барон в сторону лежащего на полу Икутера, который едва заметно кивнул в подтверждение его слов. Какое-то время молча сверля его взглядом, я все же на время отстал от него и посмотрел на двух мужчин, лежащих без сознания на полу. Маски их давно пропали, из-за чего их лица были хорошо видны. Выглядели они просто обычно, никаких особых деталей, выделяющих из толпы, не присутствовало. Не желая терять тут еще больше времени, послал случайного парня из якут за их разбудить. Ожидаемо, сразу после пробуждения, волосы стрелки Курана удлинились в попытке замедлить всех вокруг. «Замрите и не используйте свои причуды», — одной командой погасив все возможное сопротивление от этих двоих, заметил, что они через силу все еще пытались как-то противостоять командам. «Получалось это не на том уровне, чтобы доставить нам проблем, поэтому внимания особого на это я обращать не стал. Надеюсь, вы их обыскали?» — бросив вопросительный взгляд на барона Якутера, увидел, как те пожали плечами и, закатив глаза, встал за одним из якудза, чисто на всякий случай. Увидев это, барон и призрак быстренько последовали моему примеру, что меня чутко взбесило. Единственный нормальный подчиненный, Тася, додумался подойти к этим двоим, пока они ничего не успели достать из кармашков, и с помощью своих теневых щупалец быстренько достать все из их закромов. Надо будет как-нибудь поощрить его, а то один тут нормально работает, не то, что эти олухи. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. От автора. Фанфик моего знакомого. Реинкарнатор в сказаниях о демонах и богах с силами Сугуру Гетта из магической битвы. https://outhartadairyadir389987. Глава 32. В сумме, ничего особо опасного у этих ребят не имелось при себе. Разве что у Курана был пистолет, но оно и понятно, ничего кроме как замедлить противника он не может, а ствол отлично подходит для атаки стоящих на месте целей. Немато вообще боевыми способностями даже близко не обладал, так что на его счет вообще можно было не волноваться. «Ох, да че вы пыжитесь, успокойтесь, все равно ничего у вас сделать не получится», — выйдя из-за своего живого щита, присел перед этими двумя парнями. Взгляды их были настолько яростными и ненавистными, что складывалось ощущение, что я убил, расчленил и съел их семью у них на глазах. «Шизики, что сказать, давайте сразу поясню вам, в какой вы ситуации оказались. Ваш обожаемый Чисаки сейчас находится в нашем распоряжении. Один мой звоночек, и он уже никогда не проснется. Исходя из этой информации, думаю, вы должны понимать, что от вас требуется лишь подчинение моим приказам. В случае даже попытки неподчинения можно будет на ваших глазах оттяпать ему, не знаю, ухо, может, глаз». В ответ на подобную речь, взгляды этих двоих разгорелись еще сильнее, но сопротивление данным им командам стихло, а значит, основной смысл они усекли. Сразу после этого из моего рта вывалился целый поток привычных ограничений, отчего оставшиеся из восьмерки неудержимых слега охренели. Быстренько закончив с основным делом, я миленько улыбнулся и, похлопав их по макушкам, разрешил встать с пола. «Теперь начнем обсуждение того, зачем эта херня вся затевалась». Вернувшись на свое кресло, уставился я на Курана. «Рассказывай, белобрысый, как работает этот ваш препарат стирающих причуды?» В этот момент в глазах Курана мелькнуло мгновенное осознание. «Ради этого вы похитили босса эту мелкую, как вы узнали об этом?» Скривившись в лице, сквозь зубы задал он несколько вопросов, после чего увидел, что я демонстративно покачал указательным пальцем из стороны в сторону, заткнулся и сосредоточился на моем вопросе. «Ничего сложного нет, нужна лишь кровь девчонки и несколько добавок». Так вышло, что ее причуда оказывает подавляющее воздействие на механизм активации причуды, из-за чего одной инъекции этого вещества достаточно для того, чтобы лишить человека возможности использовать его причуду. Тогда другой вопрос: может ли этот препарат вернуть человеку с причудой мутации нормальный человеческий вид? Задал важный вопрос, от которого зависело, а нужен ли мне этот препарат в принципе. Спорный вопрос: если это динамическая мутация, как, например, способность превращения в кого-то, то да, просто активация скинется. Если же это именно пассивные мутации, то скорее всего с этим препарат не справится. Только если частично получится что-то изменить, а глобально все останется так же. Постоянные изменения, полученные от причуды, вообще вряд ли получится отменить, если ты, конечно, не полностью уничтожаешь причуду, намекнул в конце Курана на страшилку про все за одного. Ну то есть убрать эффект от причуды типа мутации препарат не сможет, расстроенно пробормотал я про себя. А что у Ири за причуда такая, что ее кровь имеет подобный побочный эффект? Перемотка, спокойно проговорил Курана, хотя по глазам видно, что при упоминании этой причуды что-то внутри у него ёкало. Она может отмотать тело человека в определенный момент во времени. Подробнее, заметив, что тот специально не стал расписывать эффект от причуды, приказал я: она может отмотать тело человека в любой момент во времени в прошлом. Мало того, что она может исправить всевозможные травмы, девчонка способна вернуть человека в состояние до его рождения, с явным нежеланием на лице, подробно пояснил эффект причуды Ири белобрысый. Ау, как удобно, удивленно вскинул я брови, осознав, что моя идея по отмене нежелательных причуд вполне может быть осуществима. Ну то есть в теории. Да, да, можно откатить человека до момента пробуждения его причуды и ввести ему препарат, дабы подавить ее, но тогда этому человеку придется заново проживать свое детство, будучи уже беспричудным, перебил меня Курана, явно понимая, о чем я хотел спросить. Ты как-то слишком зациклен на этом. Какие-то проблемы с мутацией у знакомых. Тебя это ебать не должно, но так уж и быть, поделюсь с тобой моими планами на будущее. Так уж вышло, что в определенный момент времени мне приходилось слушать множество историй о том, как людям не везет с причудами, что портит их жизнь. Особенно эта часть происходила с причудами мутации в отдаленных местах. Пожав плечами, кратко рассказал я ему свою мотивацию. Меня эти истории сильно зацепили, поэтому раз уж появилась возможность помочь таким людям, то почему бы этого не сделать? Правда, все это завязано на одной маленькой девочке, которая на факт, что умеет хорошо контролировать свою причуду или умеет, вообще не умеет, покачал головой Курана, про себя удивившись подобной затее. Но раз у тебя такие планы, почему ты просто не присоединился к нашему боссу? Его мечта также заключается в искоренении болезни под названием причуда. Не упустил он возможности попытаться затянуть меня в их секту. К его сожалению, к подобному, после общения с Тася, у меня иммунитет. Как бы это помягче сказать? Закинув ногу на ногу, на мгновение задумался я. Скажу, как есть. Методы Чесаки глупые, а идея лишить человечества причуд – самая тупая из всех. Мало того, что это опустит весь наш вид на ступень развития пониже, так это еще и каждому в мире ребенку при рождении придется колоть этот препарат. Да и все равно ничего бы у него не вышло, как только большие рыбы прознают о его планах и возможностях, ему конец, даже с его причудой. Слышал о новом порядке? Тупо ради интереса спросил я у него об одной из сильнейших причуд, известных мне, и, наверное, всему человечеству. Ответом мне послужило молчание и жесткое несогласие на лице. Все-таки нельзя игнорировать тот факт, что он шизик, помешанный на своем боссе, поэтому любые его планы и методы были для Курана приемлемы. Поняв, что больше говорить с ним и ни о чем, перевел взгляд на Немото, молча стоявшего в сторонке и испепеляющего меня и даже Курата взглядом. «Ладно, хоть с тобой все просто», – пробормотал я про себя, вспоминая свои самые первые планы отправить его к Леону. Будешь подчиняться кому скажу, иначе, напоминаю, у твоего любимого босса будут проблемы. Понял, принял, осознал, надеюсь, да, кратко ответил он, потому что способность его активировалась в тот момент, когда он задавал вопрос, из-за чего нормально поговорить с ним было трудно. Отчасти его понимаю, у самого присутствовала раньше такая проблема. Ну как раньше присутствовала, моя причуда и сейчас так работает. Просто формулировки нормальные подбирать научился. Раз совсем разобрались, можно сваливать отсюда, радостный хлопнул я в ладоши, приподнявшись на кресле. Барона попрошу остаться, все остальные могут идти. Услышав мою команду, все спешно смотались из комнаты, оставив нас с Лысым наедине. Снова уставившись на него, молча смотрел ему в глаза, пытаясь сформулировать свою мысль. «Нахуй ты меня на всякое дерьмо подбиваешь?» Четко и кратко изложив свой вопрос, принялся я ожидать его ответа. «Не понимаю, о чем ты», — покачал тот головой, словно реально не понял, о чем я. «Не надо мне тут ля-ля. Вот эти все ебанутые замашки царя преступного мира и желание все контролировать появились у меня сразу же после того, как ты оказался рядом, промелькнули в моей голове все события, произошедшие со времени моего побега и до нынешнего момента. Советами своими, разговорами, действиями, ты незаметно для меня изменил мои цели и планы. Причем до сегодняшнего дня я даже об этом и не задумывался. Удивительно, кивнул я, признавая его навыки. Отвечай, бля, реально, хочешь верь, хочешь нет, но и в мыслях подобной херни не было. Впервые увидел я на лице барона неловкую улыбку. Мне кажется, то, о чем ты говоришь, произошло не из-за моего какого-то плана, а просто из-за того, что ты мелкий пиздюк и на тебя повлияло твое окружение. Как ни посмотри, но ты живешь в среде уголовников и было странно не перенять какие-то их замашки. Да, резонно, снова кивнув, признал, что в чем-то он может быть прав. Я уже и забыл почти, что мне и 16 нет. Для большинства людей вокруг меня вполне себе можно назвать ребенком. Это все, что ты хотел обсудить? С интересом спросил барон, изучая мое задумчивое лицо. Ой, не начинай, поднявшись с кресла, махнул рукой и направился на выход из поместья. Стало как-то неловко от того, что с ничего в моей голове родилась целая теория заговора, пусть и звучащая довольно логично. По крайней мере с моей стороны так точно. ЦК, скорее всего барон реально прав и на меня так повлияло окружение и произошедшие события. Эх, нужно почаще задумываться о таких вещах и деталях. Записаться что ли к психологу? В интернете читал, что многим это помогает решить подобные вопросы. В этих размышлениях я провел все время, пока мы ехали обратно в банду Жирничи. В поместье, в качестве надзирателя с моей стороны остался Тася, как человек, который лучше всего показал себя в качестве моего подчиненного. Конечно, если не сравнивать его с Шаджи, который сделал в качестве помощника побольше и, в принципе, дольше всеми делами моими занимался. Сейчас он присматривает за Ириатани, не умеет контролировать свою причуду, может вернуть человека в состояние до рождения, резко промелькнула в моей голове простая, но не ставшая от этого мне и страшной, логическая цепочка. Компашка наша в данный момент состояла всего лишь из барона, призрака, Немото и меня, поэтому резко сменив курс с базы Жиреничи на недавно купленный дом Шаджи, мы помчались туда на всех парах. Про себя я надеялся, что и с девчонкой, и с Шаджи все в порядке. Все же причуда и имеет свойство то ли накапливать заряд, то еще чего. Короче, вполне себе вероятно, что она просто не умеет этот заряд выпускать, а значит и проблем быть не должно. Да и само накопление, скорее всего, требует длительного времени, иначе эта причуда была бы слишком мощной. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 33. Боком залетев на парковочное место рядом с домом, я вышел из машины и быстрым шагом пошел к входной двери средних размеров домика. Выглядел он, как обычный уютный домишко, о котором мечтаю домохозяйки. Ну, Шаджи понравился такой, поэтому переубеждать его смысла не было. Постучав в дверь и сразу же открыв ее, я вошел внутрь и прислушался, дабы понять, что вообще творится в доме. Дверь открыта, телевизор работал, свет в нескольких комнатах горел, все указывало на то, что Шаджи был дома, а если дома он, то и девчонка. «Кто?» – послышался угрюмый голос Шаджи с кухни. Видимо, он услышал хлопок двери и понял, что кто-то зашел в его дом без приглашения. «Босс, что случилось?» – показалась мощная фигура парня, облаченная в фартук с цветочками. Прикольный фартук, без доли подъебки прокомментировал я его выбор и попытался отыскать взглядом Эри. Мы с делами закончили и информацию интересную узнали о причуде девчонки. На всякий случай решил проверить, все ли с тобой хорошо, а то вдруг она тебе в ничто превратила. Настолько все опасно, удивленно, но не испуганно спросил Шаджи, посмотрев в сторону кухни. С какой стороны посмотреть, пожав плечами, проследовал за взглядом этого новоиспеченного папаши и пошел на кухню. «Скажи лучше, как тут у вас делишки? Отношения налаживаются?» «Ну, можно сказать и так, я просто не сильно хорош в общении с детьми, поэтому делаю, что могу», криво улыбнулся он и пошел за мной на кухню. Там за столом сидела искомая мною девочка и молча смотрела телевизор. «Вай, а рок-то уже солидно отрос, наверное, скоро причуда активируется», раздалось мое бормотание по кухне, привлекая к себе внимание Эри. Увидев мое появление, она меня вспомнила, после чего замешкалась, спрыгнула со стула и спряталась за столом, с опаской поглядывая в мою сторону. «Да, я настолько страшный», с легким упреком посмотрел я на Шаджи, который должен был подготовить почву к тому, чтобы мы с ней наладили общение. «Эри, ты почему себя так ведешь? Поздоровайся хотя бы, к тому же Эцуэ спас тебя из рук того парня. Скажи спасибо». Поняв мой намек, Шаджи сделал серьезное лицо и начал раздавать нравоучения, выйдя на середину кухни. Мешать этому мне не хотелось, поэтому тихо встав в сторонке, я принялся ждать своего часа. «Простите, спасибо большое», неловко вышла из-за стола Ири после 3 минут причитаний со стороны Шаджи и вежливо поклонилась. «Да уж, не помню, когда в последний раз такие приличия видел, особенно в своем окружении. Ни за что, ты лучше скажи. Чувствуешь что-нибудь необычное? А то мне один человек рассказал о твоей причуде. Страшная вещь, если не уметь ей пользоваться. Просто судя по размеру рога, заряд, так сказать, уже накопился, поэтому фиг знает, что может произойти». Поняв, что ситуация более мне и нормализовалась, перешел я сразу к сути. «Я не знаю, у меня никогда не получалось контролировать свою причуду, она как-то само все», заплетая пальцы в узлы и уперевшись подбородком в грудь, пробормотала девочка. «Надо учиться, ё-моё», максимально просто ответил я, усевшись на маленький стул, стоящий в углу комнаты. «Хотя бы необходимо научиться выключать свою причуду, чтобы не низводить человека до атомов. Думаю, сделать это будет не так трудно». Услышав мои слова, девчонка чё-то как-то затихла. Я было подумал, обиделась на что-то или ещё чего, но Шаджи просто подошёл, молча погладил её по макушке и всё вернулось как было. Как это сработало, мне неизвестно, но главное, что сработало. «Ты нос не вешай, тебя тут никто ничего не заставляет делать, просто у меня и пары моих друзей есть проблемы», попытался я несколько объясниться перед ней и показал руку с отсутствующим пальцем, «а тебе будет несложно их решить, используя свою причуду. К тому же у меня, как только я услышал о твоей причуде, появилась идея о том, как сделать этот мир чуточку лучше. Но для этого опять же нужно, чтобы ты научилась работать со своей причудой», тяжело вздохнув и бросив многозначительный взгляд на девчонку, поднялся со стула, поправил одежду и приготовился уходить. «Шаджи, купи пару ящериц или еще каких мелких зверьков, чтобы дать ей возможность потратить заряд своей причуды. Так с меньшей вероятностью кто-то пострадает». Дав молодому папаше совет напоследок, вышел из дома и забрался обратно в машину. «И как оно?» — спросил барон, уже ноги себе отсидевший. «Сложно нормально общаться в ее присутствии, приходится изображать из себя невесть что», — расслабившись, потянулся я. «Ну ничего, основа заложена в принципе, попрошу Шаджи почаще ее водить на базу жирничей, там парней с проблемами много. Пусть познакомит ее с Хашими, может они закорешатся и все пойдет по накатанной. Разговор про препарат, подавляющий причуды, так понимаю, произойдет не скоро», — проговорил призрак на заднем сидении, залипая на видос в телефоне. «Думаю, очень не скоро. Она зашуганная вся. Но это можно обойти, вводя ее к набору, например, под предлогом медицинского осмотра. Там кровь типа на анализ возьмем и все», — вылетел из меня первый пришедший в голову вариант. «Эх, сколько там у них осталось инъекций с этим препаратом? Они его в пуле вроде заделывали, если один магазин есть, уже хорошо. Что дальше планируешь делать?» — поинтересовался барон, вдавливая педаль в пол. В зубах у него уже появилась зажженная сигара, хрен знает, когда он успел ее достать. «Ничего особо интересного, пойду массово болтать с политиками разными, чтобы решить, наконец, все свои вопросы, ответил я, написав Шаджи, чтобы тот сводил или познакомиться с Хашими и другими невезучими ребятами. Когда это закончится, просто вернусь домой и буду жить эту жизнь. Может, хобби себе найду интересное. Скука, прокомментировал мои слова призрак, краем уха слушая наш разговор. О чем мне, президентом стать? В ответ получил он риторический вопрос от меня. Если мне что-то нужно, я могу просто получить это, смысл мне что-то придумывать? Вот, разве что препарат для подавления причуд начнем разрабатывать. До этого, правда, как минимум еще год надо ждать, чтобы девчонка отошла от всего, уже позабывала там все и т.д. Вдруг мой телефон завибрировал, и я с удивлением обнаружил, что звонил мне Леон. «Ацуа, ты сейчас где?» Прозвучал из трубки вроде бы спокойный, но нестандартный голос Леона. «Подъезжаем к офису», вырвался из меня краткий ответ. «Что-то случилось?» «Да, сюда пришли какие-то странные люди, хотят обсудить кое-что», чуть неуверенно проговорил он. «Называют себя Лигой злодеев. Вы там что-то натворили в Мусутафу?» «Ничего особо страшного, не беспокойся», попытался я слезть с этой темы. «Лига злодеев, говоришь? Фрики какие-то, видимо. Сейчас приедем. Они у тебя в кабинете?» «Ага», сбросил он трубку, давая понять, что остальное обсудим мы уже по прибытии. «Нас снова нашли проблемы», услышал я барона, отвлекшись от своих мыслей. «Дурачки какие-то к Леону заявились», покачав головой, открыл окно, потому что дыму от его сигар было пиздец. «Ты сам их название слышал, что еще о них сказать?» «Попроще, конечно, чем 8 заветов и как их там дальше», выпустив очередное облако дыма, кивнул барон. «С другой стороны, наши банды тоже не блещут гениальностью. По крайней мере, они не звучат так, словно их придумал какой-то ребенок». Пожав плечами, залез в интернет в попытках найти информацию по поводу этой лиги злодеев. А вот, недавно они появились, напали на тренировочный центр, в котором веселились детишки из UAE. Говорят, там даже всемогущему досталось чуток, не от них, правда, от монстра какого-то, но тоже неплохо. К Леону-то они зачем заявились? Продолжил задавать вопросы барон. Он же со злодейской деятельностью вообще не связан. Ну, именно в таком медийном смысле. Терактов не устраивает, на героев не охотится, сидит себе в небольшом городке да руководит своей местечковой бандой. На нас, наверное, хотят выйти. Может, вы вдвоем им понравились, хотят вас к себе в команду. Показалась на моем лице усмешка. Быстро этот вопрос порешаем и забудем о них. До базы Жирничи ехали мы совсем недолго. У входа никаких незнакомых автомобилей замечено не было, из-за чего в голове проскользнула мысль о том, неужели они пешком сюда приперлись. Поднявшись всей группой выше под непонимающими взглядами остальных членов группировки, похоже, эти парни даже не знают о том, что сверху сейчас люди из Лиги злодеев. Как они туда забрались незамеченными? С интересом представил я себе этих ребят, выходя из лифта и направляясь к кабинету Леона. Уже по отработанной схеме, подойдя к двери кабинета, на пару секунд прислушался к происходящему внутри, а затем ногой толкнул дверь, привлекая к себе внимание всех собравшихся. «Всех приветствую! Замрите! Причуды никому использовать нельзя!» Не успели люди внутри кабинета нормально среагировать, как мой взгляд уже начал изучать каждого из собравшихся. «Мда, разочаровываете! Ты отойди подальше, не нравишься мне», указал я пальцем на фигуру, состоящую из черного дыма, костюма официанта, железной хуйни и больших желтых глаз. В кабинете Леона в сумме было всего 2, блядь, человека. Я в ахуе просто. Какой-то дымок черный и долбоеб с обрубками кистей по всему телу. Устало вздохнув, хотел было уже прогнать нахер двух этих идиотов, но столкнулся взглядом с белобрысым парнем и вздрогнул. Один его глаз вообще не двигался и был наполнен злостью, нежеланием подчиняться и всем вот этим вот. Странно, конечно, что он даже глазами не может пошевелить. Обычно все эту команду воспринимают как команду не двигать частями тела по типу рук и ног, а тут прям полностью. Напугало меня то, что второй глаз, в отличие от другого, повернулся ко мне и был наполнен совсем другими эмоциями. Удивление, интерес и желание. Взгляд был совсем иной, глаз мог легко двигаться, значит, им управлял кто-то другой. Мне это совсем не понравилось. Просто, потому что этот неизвестный, кто-то взявший себе под контроль глаз этого белобрысого, мог свободно расширить свой контроль, и кто знает, может, он может полностью игнорировать мой приказ. Этого, к счастью, не случилось, потому что неизвестный, по всей видимости, не хотел, чтобы его носитель узнал о его существовании. Глаз быстро вернулся к своему обычному состоянию, а поглощенный своими негативными эмоциями белобрысый даже не понял, что произошло. Ну, все это длилось меньше пару секунд, поэтому его можно понять. «Кто вы, мать твою, такие? Отвечайте!» Тяжелым тоном приказал я, желая понять, какого лешего тут творится и что это за люди. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 34. «Кто вы, мать твою, такие? Отвечайте!» Тяжелым тоном приказал я, желая понять, какого лешего тут творится и что это за парни. «Ты, да как-то ты!» Сквозь зубы процедил белобрысый, пытаясь противиться моему приказу, но было ясно, что он тупо не вывозит. Прожигая меня взглядом, он предпринял попытки встать на ноги и ринуться на меня, но у него не вышло. Больше рефлекторно, наверное, руки его потянулись к шее и начали расчесывать ее, что смотрелось жутковато. «Говори быстрее, дымок. Кстати, не двигайся, не подходи ближе, отойди еще дальше, не используй причуду и другие способности свои», переведя взгляд на стоящего в стороне человечка, который вопреки моему приказу начал медленно двигаться в сторону этого белобрысого, отдал несколько последовательных команд, дополняющих друг друга. «Ты, белобрысый, подними свои руки и не двигайся, следи за своими движениями, чтобы никаких рефлекторных действий». Судя по внешнему виду этого дурачка, вероятность того, что его причуда завязана на руках, как и у Чесаки, довольно велика, поэтому на всякий случай перестраховался. Этот черный дымок также удивил меня тем, что смог довольно уверенно противиться моим командам. Моя настороженность к этим двоим еще сильнее возросла, и теперь мне в несколько раз сильнее хотелось узнать, что это за лига злодеев такая. Ответом на мои команды было молчание и медленное приближение к белобрысому. «Проблемный какой, Леон, ты прости за это», — повернулся я к молчавшему все это время хозяину данного кабинета. «Барон», — обратившись к единственному человеку, который может избавиться от этого нематериального парня, посмотрел на эту странную темную дымку, которая была все ближе и ближе к белобрысому, который также пытался подвинуться к этому дымчатому. Барон же, не задавая лишних вопросов, пожал плечами и зыркнул в сторону дымка. Мгновение, и от того места, где раньше находился дымок, ковер и пол, осталась широкая дыра с рваными краями. «ЦК, сбежал», — пробормотал про себя Рента и зыркнул в сторону белобрысого, который с легким страхом уставился на барона. В этот момент около рукастого появился темный водоворот, в котором показались знакомые большие желтые глаза, после чего он схлопнулся и исчез, вместе с белобрысым. «Сбежали, получается», — вздохнул я с едва заметной ухмылкой, понимая, что приказы мои все еще сидят у них в голове. Пускай пострадают немножко, но тот дымчатый какой-то странный, слишком уж легко противостоял моим командам, учитывая то, что причуда у него с этим никак не связана. «Они оба странные», — сказал барон, обернувшись к Леону. «Прошу простить, таковы были обстоятельства». «Ой, заткнитесь оба», — недовольно начал массировать свои лицевые мышцы Леон, смотря на огромную дыру в полу. «Повезло, хоть не полностью этаж пробило. В следующий раз буду отсылать всех в ангар на границе нашей территории. Там свои дела решайте». «Да ладно тебе, найдешь человечка с нужной причудой, он тебе тут все за пару часов починит», — махнул я рукой. «И в следующий раз, если увидишь этих двоих, то сразу атакуй». «Не нравится мне эта лига злодеев», — промелькнули в моей голове воспоминания о глазе белобрысого. «Эх, раз уж мы здесь, давай хоть обсудим момент с моими дальнейшими встречами с разными политиками. Не хочешь съездить со мной? Может, понадобится чего? А тут какая-нибудь важная шишка как раз под рукой. Ты серьезно хочешь сейчас эту хрень обсудить?» — устало поднял на меня взгляд Леон. «Да ладно, увидимся попозже. Еще раз извини за все вот это». Поняв, что он не в настроении, отряхнул стоящий рядом с собой диван от воображаемой пыли и покинул помещение вместе с бароном и призраком. «Неловко вышло», — заговорил призрак, когда мы все зашли в лифт. «И без тебя понятно», — проговорил барон, закуривая еще одну сигару. «Те двое еще доставят нам проблем, особенно белобрысый». «Ладно нам, они всей банде, скорее всего, проблем добавит», — хмуро пробормотал я, держа в голове прожигающий взгляд того парня. «Надо ствол и магазин с препаратом, блокирующим причуду, достать, чтобы опробовать на этих ребятах. Как раз причина появилась. Придется Тося позвонить», — выпустив облако дыма, вышел барон из лифта и направился к себе в комнату. «Займись этим и попроси его забрать половину, пускай будет подавителя. Часть отдам набору на изучение, а остальное потратим на эксперименты», кивнув, попрощался со всеми и завалился в свою комнату. Разлегшись в ней на кровати, закрыл глаза и минут пять просто полежал без движения. «Все, как всегда, блять, вот нахрена эти два дебила сюда приперлись? Планы просто и без затей пошли по пизде. И ладно, если бы это были обычные идиоты, но ведь нет, это не обычные идиоты, а особенные. Проклинал я их про себя каждый раз, как только и вспоминал. Может натравить на них героев? Вроде бы связи у меня какие-никакие есть. С парочкой героев можно будет лично встретиться и продвинуть мысль о том, что Лига злодеев огромная угроза. Гениальная идея, особенно вкупе с тем, что ее исполнение можно совместить с расширением своего влияния на героев и политиков. Другое дело в том, что это все не быстрый процесс. Вот только я не думаю, что эти двое смогу очень быстро освободиться от ограничений моих команд, если вообще смогут. Тот же дымок начал действовать, только когда белобрысому начала угрожать хоть какая-то опасность, а сам паренек вообще ничего не смог сделать. Ох, ладно, оставлю это все на завтра. Не хочется загружать себя сегодня, когда по планам я должен был весь день отдыхать. С этими мыслями моя уставшая тушка поднялась с кровати и закрыла шторы, после чего рухнула обратно на кровать и заснула. Следующие несколько дней я просто морально готовился к грядущему, тотальной скуке и вечным поездкам туда-сюда. Да, разбираться с внезапно появившейся Лигой злодеев временно доверил барону и остальным, а сам отправился страдать на встречах с политиками, ходить по дорогим ресторанам и вечеринкам. Но все это не просто так. Как и планировалось, параллельно со всем этим я буду продвигать идею о том, что Лига злодеев, несмотря на то, что их нападение на учеников UA провалилось, все еще остаются огромной угрозой. В качестве одного из главных аргументов использовались Ному. Несмотря на то, что Всемогущий легко разобрался с этим монстром, это мать твою Всемогущий, а не абы кто. Если же таких чудовищ у Лиги злодеев будет хотя бы десяток и все они появятся в разных городах, да большая часть героев тупо поляжет, что уж говорить об обычном населении.